चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रियातैतदाधा शिवाशति गौभक्तवृन्दा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Школа выживания». Сегодня у нас прекрасный, великий праздник. Явление Его Божественной милости Ачхе Бхактивиданте Свами Прабхупады. Сегодня у нас в гостях Анандини Девидаси. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Анандини, я знаю, что в вашей жизни Шрила Прабхупада сыграл огромную роль. И сегодня, в этот день, нам всем очень хочется послушать ваш рассказ об этом. Да, действительно, Прабхупада сыграл уникальную роль в моей жизни. И прославить Шрилу Прабхупаду в этот прекрасный день – большая радость для меня и, конечно же, большая честь. На самом деле, кто же он, Шрила Прабхупада? О нем сказано очень много. Некоторые говорят, что он ученый, некоторые говорят, что он великий, кто-то говорит, что он религиозный деятель или философ. А кто же он на самом деле? Давайте попробуем начать с того, что узнаем мнение современников, ученых из Соединенных Штатов, современников Шрилы Прабхупады, которые так или иначе встречались с ним, общались с ним, слушали его лекции, беседовали в частных беседах, наблюдали, как Прабхупада общается со своими учениками, как он им преподает эту великую науку жизни. Доктор Стилсон Джудас, это университет Беркли, Калифорния, говорит такие слова: «Удивительные личные качества порождали в сердцах его учеников глубокое благоговение и любовь к нему». Мне очень хочется вам рассказать о том, как отреагировал на Шрилу Прабхупаду Шалиграм Шукла. Это профессор Джорджтаунского университета, который также общался со Шрилой Прабхупадой и имел возможность видеть, как происходит этот процесс его общения с его учениками и людьми со стороны. Прабхупада – святой, который одухотворял существование всех окружавших его людей и давал им не просто абстрактную философию, а целый образ жизни. Чудесное высказывание Ларри Шина, я немножечко процитирую его, и он говорит о неподдельной любви молодых людей к тому, кто покорил их своей глубочайшей верой и смирением, а не властью и силой, не властью и не силой. Эти слова прекрасны. Они разрушают вот эти выдуманные мифы о том, что это нечто навязанное и нам ненужное. Может быть, не для нашего времени, может быть, не для нашего сознания, может быть, не для нашей страны. Здесь объяснено все. Не так давно, буквально несколько дней тому назад, мне пришлось общаться с двумя нашими российскими учеными, которые высказали для меня совершенно неожиданное мнение, впечатление о Шриле Прабхупаде. Они познакомились с ним не очно, как это было доступно западным ученым, они познакомились со Шрилой Прабхупадой по книгам Сатсварупа Даса Госвами, по книгам самого Шрилы Прабхупады, Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита и другие, те книги, которые он дал всему миру. Один пункт был общим в высказываниях наших ученых. Они ясно говорят, он сделал то, что немыслимо даже для обычного великого человека. Видите, какие слова? Великого человека. Да и был ли он человеком в привычном для нас смысле этого слова? Конечно, нет. Это личность духовного мира, посланник Бога, его полномочный представитель в этом мире. Мне бы очень хотелось вспомнить один эпизод из моих, так сказать, начальных лет чтения джапы и чтения книг Шрилы Прабхупады. Тогда книг было не так много. И вот нам повезло, появилась книга «Перевод», один из томов его биографии. И один преданный, старший преданный по отношению ко мне, увидев у меня эту книгу, буквально вырвал у меня ее из рук и стал читать сам. Так получилось, что я увидела, что он сидит всю ночь и читает в кухне на табуретке, не двигаясь, не выпив воды, не покушав, он не лег спать. И когда я, просыпаясь несколько раз, заходила посмотреть, там ли он, я видела, он сидит и читает, не отрываясь, полностью поглощенный тем, что он узнавал в этой книге. Где-то часов в 10-11 утра процесс чтения, начатый накануне, закончился. Он встал, закрыл книгу, помолчал очень многозначительно, как бы осмысляя, и притом как-то не умом, а как-то вот сердцем. И он сказал: «Вот это личность! Вот это личность! Когда читаешь о такой личности, все, что он несет с собой, входит в сердце. Вся его философия, она входит глубоко в сердце. Если бы не было никаких других книг, все равно вся эта философия, изложенная во всех этих книгах, она вошла бы в сердце вместе с обликом этой личности». Я помню, меня это поразило. Я тогда не совсем, может быть, могла воспринять его слова. У меня было какое-то другое восприятие. Но впоследствии, и сейчас в особенности, я очень хорошо понимаю, что имел в виду этот преданный. Действительно, со знакомством с этой личностью в тебя входит все то, что он несет с собой из духовного мира в этот наш мир, забывший совершенно все то, что раньше когда-то помнили очень хорошо. Мне хотелось бы вспомнить еще один эпизод в подтверждении сказанного. Несколько лет тому назад мне довелось прочитать книгу. Эта книга называется «Философия любви». Написал ее Хануман Прасад Падар, великий святой Индии, современник Шрилы Прабхупады. И в одном из томов Лиламриты, то есть биографии Шрилы Прабхупады, есть фотография, где Шрила Прабхупада сидит и беседует, как два святых человека могут беседовать, с Хануманом Падаром Прасадом. Так вот, несколько лет тому назад в руках одной преданной я увидела эту книгу и попросила разрешения прочитать ее. Сроки были небольшие, мне дали эту книгу всего на несколько дней, и я начала ее читать. Я была поражена, насколько те же самые слова, которые глубоко вложил в мое сердце Шрила Прабхупада, бхакти, имена Бога, Радха, Кришна, название местности, Навадвипа, Вриндаван, это было все очень родное, очень в сердце, дорогое очень. И вот я не могу понять, почему-то я не могу читать эту книгу. Она не несет такой радости, такого заряда, который несут книги Шрилы Прабхупады. Это я ощутила не сразу. Это ощущение ко мне пришло, когда я через несколько дней закрыла книгу, буквально заставляя себя читать, потому что я просто не хотела оставлять ее недочитанной. Я вдруг поняла, в чем дело. Я после нее взяла и прочитала «Шримад Бхагаватам». И когда я открыла «Шримад Бхагаватам», я почувствовала, как этот поток вновь ворвался в мое сердце. Этот поток, в котором говорится о бхакти, о святых местах, о Шри Кришне, о Шри Радхе. Это все пошло, полилось, вошло в мое сердце. И я поняла, в чем разница. Книги Шрилы Прабхупады несут особый заряд. Все, что он делает, несет особый смысл. И тогда я поняла полный, может быть, не совсем, но все-таки, как мне казалось, полный смысл того, что говорил тогда, несколько лет тому назад, преданный, прочтя биографию Шрилы Прабхупады. Великий святой Хануман Падар Прасад был в уединении много лет. Он проводил различные процедуры очищения, он получил просвещение, ему открылось духовное знание. И проведя очень много лет в уединении, он стал общаться с теми людьми, которым было интересно услышать о том, что же было ему дано, как различные откровения в течение этих долгих лет уединенной жизни. Когда те, кто к нему приходил, услышали его рассказы, они сказали: «Это великое знание, ты не можешь оставлять его себе, ты должен его дать людям. Напиши книгу об этом». И в результате этого появилась вот эта книга «Философия любви», которую я прочитала. И это действительно совершенно великолепная книга. Но что же ее отличает от книг Шрилы Прабхупады? Вот это особая духовная потенция, которой наделены книги Шрилы Прабхупады. Это может сделать только тот, кто наделен вот этими особыми полномочиями самим Богом. Поэтому мы его называем Шакти Авеша Аватара. Это личность, имеющая все полномочия от Бога совершить определенную миссию в материальном мире. Мне бы хотелось вспомнить еще одно свое впечатление. Я делюсь с вами впечатлениями потому, что очень важно то, что ты прожил, то, что состоялось в твоем сердце как реализация того или иного явления духовной жизни, об этом рассказать людям, это всегда бывает очень доходчиво, понятно, и можно прочувствовать, что это действительно было так. Здесь речь пойдет о видеофильме «Ачарья». Я просто помню, как мы первый раз преданные собрались, чтобы посмотреть этот видеофильм. До этого нам не доводилось его видеть. Шрила Прабхупада меня поразил. Он был в окружении своих многочисленных учеников. Там в кадре был очень хороший, мощный киртан, очень радостный киртан. И Прабхупада двигался совершенно не по земле. Он просто плыл в воздухе и вместе со своими учениками, воздев руки к небу, пел этот совершенно трансцендентный киртан. Вот видение вот такой личности, которая как бы плыла по воздуху, не касаясь земли. В звуках этого киртана она поразила меня. Я помню, многие преданные просто были поглощены этим совершенно. Это говорит о том, что действительно Шрила Прабхупада не простой святой, и он не простой великий, а он даже среди великих совершенно особенный. Может быть, мы не можем сейчас это воспринять в полном объеме, но впоследствии и мы все поймем это, и я думаю, что и человечество также это поймет. Может быть, потребуется человечеству немножко больше времени для этого, но это неизбежно произойдет. Величие Прабхупады скажется на жизни всей планеты. Есть одна магнитофонная запись Бхагавад-даса, который делится своими впечатлениями о том, что происходило во Вриндаване в течение последних месяцев пребывания Шрилы Прабхупады здесь, на этой планете. Бхагавад-дас рассказывает о том, что была составлена карта рождения Шрилы Прабхупады, и один ведический астролог, посчитав очень точно все его данные, сказал, что определенные какие-то линии, которые там соединяли различные планеты, говорят о том, что этот человек пришел непосредственно из духовного мира. Этот не человек, это личность, конечно. Он пришел прямо от Вишну, от Господа. И это говорит о том, что он никогда не был в материальном мире. Он пришел сюда с миссией. Это личность духовного мира. Он не из этого мира. Он посланник Бога. Так что же для меня Шрила Прабхупада? Кто он для меня? Еще до встречи с преданными мне довелось увидеть Бхагавад-гиту в ксероксном издании, где было очень нечеткое и неясное его фотография, его изображение. И когда я увидела его, на меня глянула оттуда вечность. Она посмотрела на меня таким взглядом, при котором исчезло чувство одиночества мгновенно, и ушло все мое сиротство, которая так одолевала меня до этого. Я увидела в этом взгляде то, чего мне не мог дать мой земной отец. Хотя он мне, мой земной отец, тоже дал очень много, что мне сейчас очень пригождается в преданном служении. Шрила Прабхупада наполнил всю мою жизнь смыслом. Я поняла, что теперь в моей жизни произошло самое главное. Произошло то, что я так неосознанно искала, мало что понимая, что я ищу. Но когда я его увидела, я сразу же его узнала. Его, нашего вечного Отца. Вот это отцовство, исходящее из этой личности, это божественное качество, это качество всего Всевышнего Господа, это качество Кришны. Поэтому тот, кто обретает эту любовь отцовскую при встрече с Богом, при встрече со Шрилой Прабхупадой, больше уже не чувствует себя сиротой и брошенным. в этом материальном мире. И на много лет это дает очень мощные крылья, которые поддерживают тебя в этой сложной материальной жизни, в попытке преодолеть это материальное бытие. Когда ты увлечен каким-то человеком здесь, в нашей обычной жизни, когда тебе кто-то очень дорог, ты хочешь знать об этом человеке все. И, естественно, когда в мою жизнь вошла эта личность, я тоже хотела знать о нем как можно больше. С каждым знанием, с каждой информацией о нем мое сердце все время заполнялось чем-то необыкновенным, и жизнь моя становилась все более осмысленной, радостной, очень сердечной. Ведь мы же такая очень интересная сампрадая, мы же все получаем через сердце, мы же Брахма Гауди, сампрадая. Брахма нам показал, как нужно все усваивать. И вот это было очень дорогим для меня. Поэтому я хотела бы сейчас рассказать о прекрасной картине, которая есть в одном из томов биографии Шрилы Прабхупады, где Шрила Прабхупада – маленький Абай. Это очень красивый ребенок. Вот он стоит перед алтарем, который сделал для него по его просьбе его отец, чистый преданный Гуармахан. Вокруг Абая его товарищи. Здесь есть несколько взрослых – женщины и мужчины. И они все воспевают киртан, святые имена. Они поклоняются Господу, который сейчас, в этот момент, на картине, находится на колеснице. Это Радха, колесница Радха. И вот этот праздник, самодеятельный праздник Радха-ятры, устраивает маленький Абай. Вот эта картина дорога сердцу любого преданного. Здесь ведь фактически вся ведическая жизнь, весь ее облик. Маленькие дети, которые уже с ранних лет понимают и испытывают невероятную тягу к служению божеству. Ведь его отец чистый преданный, это означает, что он уже родился чистым преданным и с задатками чистого преданного. И в его сознании лежит неизбывная потребность служить Богу. Поэтому все детские игры имеют определенную цель – служение божеству. И чистый преданный отец Гуармахан все делает для того, чтобы его ребенок получил это удовлетворение, имея именно духовное детство с самого начала. Все дети вокруг него, а также взрослые, излучают духовный свет. Они необыкновенно красивы этим духовным светом. И, в общем, это, конечно, не игра, хотя на картине изображен момент игры. Это жизнь. И вот еще одна любимая картина, вечная картина, вечный сюжет. Шрила Прабхупада входит по трапу на борт Джаладуты. Вся его жизнь была подготовкой к этому моменту. И вот, наконец, он готов осуществить миссию, которую на него возложил его духовный учитель. Это мгновение на многие века, это история, этот исторический трап, исторический корабль. Это совершенно историческая, совершенно уникальная личность и уникальна его миссия. Эта миссия не ограничивается какой-то отдельной страной. Его миссия имеет вселенский смысл. Он пришел, чтобы изменить сознание планеты, а наша планета – часть живого огромного вселенского механизма. Сейчас так происходит, что настало время возродиться изначальной цивилизации на нашей земле, и для этого Господь послал своего полномочного посла, его божественную милость Ачья Бхактивиданта с вами Прабхупаду. Он пришел по просьбе Кришны, и он пришел сделать то, о чем его просил Господь. Он жив в его наставлениях и книгах, и это самое важное. И все мы, кто хотим общаться с ним, мы можем это общение иметь через его книги. Поскольку мое служение в основном связано с институтом Бхактивиданты, то я бы хотела несколько слов сказать о том, как заботился Шрила Прабхупада о проповеди среди ученых. Он все предусмотрел. И в 1974 году он основал институт Бхактивиданты для того, чтобы его ученики, в ту пору уже ученые, продолжали дело, начатое им. Он дал эту великую философию и просил их продолжать его дело, писать научные книги. Очень интересный момент вспоминается из времени Господа Чайтани, когда он пришел и оставил после себя всего лишь 8 шлок. Но своим последователям, 6 госвами, он дал наставление писать эти книги, излагать дальше эту философию. И они фактически являются первыми учеными, которые составили первую Академию наук. Так вот, ученики Шрилы Прабхупады тоже первые последователи его, первые ученые, которые составили вот эту своеобразную Академию наук и продолжают действовать в рамках этой Академии наук. Да, мы все последователи Шрилы Прабхупады сегодня необыкновенно счастливы, независимо от того, какое служение мы несем его лотосным стопам. Сегодня день его столетия. Хочется его прославить многожды, многожды. Как говорится, «набхута набхавишьяти» – такого никогда не было прежде и, возможно, никогда не будет в будущем. Да, Нандини, вы знаете, я слушала вас, и это был удивительный рассказ. Я думаю, радиослушатели, те, кто уже слышали о Шриле Прабхупаде, каждый раз просто внимают, впитывают в себя все то, что рассказывают преданные. И вы знаете, Анандини, я думаю, давайте вместе поздравим всех наших радиослушателей и тех, кто уже пришел в сознание Кришны, и кто на пути к этому, и всех-всех, кто уже верно и преданно служит Кришне, Шриле Прабхупаде, и тех, кто будет служить. Давайте вославим Шрилу Прабхупаду. Да, поздравляем всех. Поздравляем. Всех. И те, кто уже служит, и те, кто просто послушал, он тоже послужил Шриле Прабхупаде. Это праздник для всех нас, кто знает об этом и кто не знает. Поздравляем вас, дорогие радиослушатели. Поздравляем и желаем вам успехов на вашем духовном пути. Всего доброго. Всего доброго. Хари Кришна. Хари Кришна. Наша передача закончилась. В ней принимали участие Анандини Девидаси, звукооператор Вриндавана Чандра Дас и Лариса Марковна Позняк. Всего вам доброго, до новых встреч. Хари Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna.